Глава 29. Инна. Целовал низ живота, доставляя столько блаженства. Как долго этого ждала, мечтала под своим одеялом. И здесь бес начал ласкать языком мою киску. Ощутила кайф, который охватил все тело. Кричала, не в силах сдерживаться. «Продолжай, пожалуйста». «Нравится, малышка?» Заливайся стонами, это сильно возбуждает. Ускорился и здесь испытала оргазм. Но Богдан не останавливался, продолжал щекотать своим коварным языком. Наше безумие длилось несколько часов. «Я кончила, прервись!» Разрешал двигаться, малышня. Сама провоцировала. Кто вечно голой попкой сверкал? А сейчас разворачивайся, проучу свою непослушную негодницу. Снял ремень и больно ударил по ягодицам. «Эй, не провинилась, не наказывай!» Сопротивлялась с ним. А потом достал стек с кожаным наконечником. Дерзко ударил, вызвав странное ощущение. «Почему мучаешь меня?» «Перевоспитывая свою развратную зайку. Это плохо смотреть тайком эротические фильмы». Истязал, проявляя жестокость. А наши ролевые игры его разодорили. Не снимая наручников, отвел в ванную. И там под холодными струями ласкал языком соски. Они твердели моментально. Глядела на него опьяненными глазами, испытывая слабость. «Жестокий бес, но только мой!» Стонала, окончательно сойдя с ума. «Устала, дрянная девчонка? Или хочешь продолжение?» Облизывал мои губы, показывая все свое господство. «Делай со мной все, что пожелаешь!» «Плохо так соглашаться. Вдруг попадешь в руки к озабоченному извращенцу!» Уперся своим членом в мою промежность. Отдалась бы ему, но сегодня Богдан пожалел, лишь проронил повелительным тоном. «Возьми его в рот, покажи, какая взрослая». Встала на колени в душевой кабине и начала ему сосать. Его член оказался слишком большим, едва не поперхнулась. И когда намотал волосы на кулак и начал ускоренно подгонять, едва не вырвала. «Прости, раньше не делала минет». «Научишься, все схватываешь на лету. Давай, мерзавка». Наслаждался, стирая все рамки приличия. Вошла во вкус и продолжала его ублажать. «Умница! Вот так! Быстрее!» Испачкал губы спермой, учащенно дышав. Победно облизываю ее, видя восхищение в серых глазах. «Опозорилась? Сейчас начнешь смеяться?» «Глупышка, ангельская моя девочка, выросла уже. Видимо, пропустил этот момент. Я сбежал, потому что страшно хотел тебя, малышка. И если сорвусь, случится беда». Будто угрожал. Между нами возникло напряжение. «Сними наручники». «Зачем? Прекрасно в них смотришься, племяшка». Взял гель для душа и вылил на ладонь. И дальше массировал мою грудь. «Примем душу вместе». Мечтала поплескаться со мной. «Обещай не проглотить». «Абсент – коварная штука. Видишь, какой развратный. А ты пахнешь невинностью. Вся скромная. Обожаю таких». Гладил по волосам, нашептывая непристойности. Задремали голыми на полу. Самый настоящий разврат. И поутру нервный бес нервно потер виски. «Проклятое спиртное! Превратило в похотливого ублюдка!» Раскаивался за вчерашний вечер. «Почему кричишь? Все же было чудесно!» «Одевайся немедленно! Совесть грызет! Я самое настоящее животное!» Ругался, будто совершил грех. «Сердитый бес! Давай помоемся вместе!» «Пьяная, да? Не протрезвела? Вчера совершил ошибку!» Очень гневно отреагировал, бросая мне халат в лицо. Благо успела укутаться, и здесь неожиданно появилась мама. Вся счастливая, с подарками. «Брат, ты приехал? А почему не сообщил?» «Забыл». Поднялся к себе. Ворчливый деспот точно не в настроении. «Тон какой суровый, опять взбешен». «Не выспался, мамуль?» Проронила с издевкой, а у самой урчал живот, не успели позавтракать. «Сплошная нервотрепка. Надеюсь, помирились?» Положила коробки под елкой. «Да, между нами больше нет разногласий. Пустые бутылки, хлам самый настоящий. До рассвета теперь не управлюсь». Ворчала, искав мусорные пакеты. «Позавтракаю и пропылесошу», добавила с несказанной бодростью. «Ох, подлиза, весь холодильник объели. Сейчас разогрею чаю с пирожками», хлопотала она. Тогда, пользуясь случаем, я рванула к лестнице. Сердечко так бешено колотилось, едва проникло в спальню к бабнику. Из ванной раздавался шум воды. Душ принимает. Составлю ему компанию. Разделась догола и только вошла, побледнел. «Отшлепать? Уходи, малышня!» «Злишься? А я грязная. Пришла помыться». «Дерзкая девчонка, положи мочалку. Инна, провоцируешь?» Ворчал. Тогда довольная опустилась на колени и облизала головку его члена. В душевой кабинке становилось душно. «Мелкая извращенка, перестань!» «Не нравится? Я же ласково!» Делала ему минет. Но он очень яростно отреагировал. Но вскоре вся агрессия превратилась в похоть. Он заталкивал член в рот так грубо, свело скулы. «Паршивка развратная!» Взвыл от удовольствия, а после выгнал на кафельный пол. Ждала его возле умывальника, пока сердитый ворчун не вылез. «В чем опять провинилась?» «Скажи, глупая или прикидываешься? Разрешал входить сюда без спроса?» «Нам уже поплескаться вместе нельзя?» Устала мириться с его высокомерием. «Нарочно сердишь. Я вчера нажрался, как пьяная скотина. Думаешь, не испытываю угрызения совести?» Чуть не набросился в бешенстве. «Опять упреки. А мне понравилось. Знаешь почему? Не хватает твоей ласки!» Едва не прослезилась. «Рыдать перестала? Это эгоизм. Не обязан потирать твои сопли!» «Серьезно? А вчера особо не размышлял, когда лапал. А сейчас обвиняешь меня!» «Малышка, я невменяемый был. Неужели сложно понять? Бросай свои дурные выходки. Порядочная девушка не должна быть такой!» Выплескивал все свое недовольство. «Легкомысленный назвал. А сам меняешь шлюх, как перчатки. Что, отказали, раз приехал?» «Поссориться решила, эгоистка. Хочешь знать мое мнение? Да. Сейчас паршиво себя ощущаю. Развратил невинную девушку!» Говорил на повышенных тонах. «Стыдишься меня? Не оправдала твоих надежд? Да, пожалуй. А я рада, что ты выпил этот гадкий абсент». «Повтори, скандалистка». «Зато избавился от своих предрассудков». Наговорила, что давно накипело. «То есть я неправильно и должен поощрять твое растление?» Глядел своими недовольными серыми глазами. «Без жестокий. Только и можешь причинять боль». «Отвечай на мой вопрос. Говорю, обязан согласиться на распутство?» «Да, ведь хочу заняться с тобой сексом. Услышал?» Шокировала подлеца.